Лодку пришлось бросить и идти пешком. Ребята отправились налегке, потому что у них почти не оставалось вещей. Несколько миль они прошли молча, подавленные необычайностью обстановки. Только Татошка что-то тихонько бормотал про себя. Наверное, упражнял свою новую способность. До города оставалось уже недалеко. «Летит! Летит!» — вдруг взвизгнула Элли, смотревшая вверх. Татошка жалобно и грозно взвыл, сразу забыв свое умение разговаривать, а Фред поднял голову. Из облаков быстро спускалась темная точка. Росла, росла, и вот уже можно было различить чудовищного дракона со всадником на спине. Ящер спустился совсем низко, описал над путниками несколько кругов, блестя желто-белым брюхом и шумя кожистыми крыльями. Сидевший на нем страж с луком в руке и колчаном за спиной внимательно рассматривал ребят, не говоря ни слова. Бледное лицо его с крючковатым носом было бесстрастно. Потом он повернул дракона и улетел к городу. «Обойдется», — сказал ободрившийся Фред. «Первая встреча самая важная. Он полетел докладывать о нас. Элли, прибери волосы, ты совсем растрепанная». Пройдя еще несколько сот шагов, Фред и Элли увидели, как из городских ворот высыпала огромная толпа людей в разноцветных одеждах. Сердце у Элли ёкнуло. Но, подойдя вплотную, она храбро обратилась к нескольким людям, выделявшимся важностью осанки. «Мы от всего сердца приветствуем вас, господа подземные жители!» Пришельцы низко поклонились, а Татошка гавкнул, вызвав немалый переполох в передних рядах зрителей. Элли продолжала. «Мы не враги, не разведчики. Мы с братом Фредом попали в вашу страну нечаянно. Там, у себя на родине, мы осматривали одну пещеру, а потом...» Голос Элли задрожал. «А потом случился обвал, нас отрезало от выхода, и мы в поисках спасения сначала шли, а потом плыли на лодке много-много дней, так много, что даже потеряли им счет». В это время неподалеку от толпы спустился еще один страж. Он проворно спрыгнул с дракона и подошел к горделиво стоящему впереди человеку. Низко склонившись, он что-то доложил ему. И человек, это был король Ментахо, сказал: «Девочка, ты лжешь! Мне только что сообщили, что вы приплыли на лодке из кожи и ребер шестилапого. У вас наверху не может быть таких лодок. Это только здесь, под землей их делают». «Простите, сударь!» — смело возразила Элли. Но один из придворных поправил ее. «Говори, ваше величество». «Прошу прощения, ваше величество. У нас была лодка из дерева и парусины. В ней-то мы и плыли, но ее раздавил шестилапый близ заброшенного города прыгунов. И там, на берегу, мы нашли это кожное судно, сделанное в древние времена».